Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 78. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление. Послание к евреям, 12 глава, 2 стих. Я попытался описать надругательство над Спасителем, но чувствую, что все же не сумел показать всю глубину бесчестия. Хочу теперь остановиться на словах «претерпел крест, пренебрегши посрамление». Крест. Ты слышишь это слово, но не связываешь с ним ничего ужасного. Распятие на кресте было смертной казнью, к которой приговаривались только рабы, да и то только в том случае, если они совершили достойное проклятие преступления, например, убийство или организовали заговор. Смерть на кресте считалась самым страшным и самым ужасным наказанием. У любой другой смерти есть какие-либо обстоятельства, хоть и не в большой мере, но ограничивающие боль, будь то быстрота казни или связанные с этим насмешки. Но это смерть негодяя, подлого преступника, убийцы из-за угла, мучительно продленная смерть, поистине образец дьявольской жестокости вкупе с полнейшим позором. Все это перенес Господь. В наши дни в кресте нет ничего позорного. Короли носят его на сверкающей короне, победители – на развивающемся флаге, некоторые поклоняются ему, самые прекрасные картины посвящены его изображению. Высеченный на золоте и в драгоценных камнях, крест достиг поистине королевского достоинства. Я думаю, что мы сегодня не в состоянии во всей полноте понять позор креста. А иудеи знали об этом. Римляне понимали это. И сам Христос, конечно, тоже знал, какой ужасный позор означала смерть на кресте. Господь должен был сначала сам нести свой крест. Он был распят на кресте, на лобном месте, на Голгофе, в такое время, когда в Иерусалиме собиралось много народа. Был праздник Пасхи. Большая толпа народа пришла посмотреть на это зрелище. Все эти люди могли присоединиться к насмешкам и увеличить его позор.